Глава 20. Ну и молодец какой! Я открыла глаза за 5 минут до будильника. Нашел и нашел. Бабло гони! Проснулась я в боевом настроении. Выспалась. А теперь можно спокойно собраться, потому что никто не будет зудеть и мешаться. Кажется, в положении свободной девушки сплошные плюсы. Нет, я не нарядилась, как героиня в каком-нибудь фильме. Даже макияж сделала не больше, чем обычно. И каблуки не достала. С моим везением я подверну ногу в лучшем случае, пока доеду. Даже голубую блузку, которую купила для работы, тоже не надела. Тем более дресс-код пока Воронцов не объявлял. Так что обошлась оранжевыми брючками и белой футболкой. Волосы собрала в узел на затылке, а то пока доеду вспотею, и все растреплется. Я же не некоторые, у кого шикарная тачка с кондёром в распоряжении. Так, стоп. У меня утро новой жизни, никаких ненужных мыслей и мечтаний. Я теперь личный помощник с хорошей зарплатой, можно сказать, успешная женщина. Правда, мантра эта слабо помогает и хочется только рассмеяться. Но надо же думать о чем-то, кроме того, что я теперь буду сидеть в одном кабинете с Аполлоном. Мамочки, нервы мои нервы. Нет, в субботу точно девчонок к себе позову, иначе я сама это не вывезу. Добравшись до работы, иду в наш кабинет. Но не ломиться же так сразу к боссу. Я уже вломилась разок. До сих пор стыдно. И еще раз бы такое повторить. «Опять тебя несет. Внутренний голос, конечно, не смолчал. «Интересно, это вообще нормально? Постоянно спорить с самой собой?» «Ритка, привет!» Из очередного витка мысли меня выбил голос коллеги. «Ну и как?» «Что как?» Я даже не поняла, что она от меня хочет. «Аполлон, как, хорош? В ресторан какой возил? Не жадный?» Начала она засыпать меня вопросами. «Откуда я знаю?» — не очень вежливо отреагировала я. «Мне за него замуж не выходить». «Фу, какая ты сразу стала!» — обиделась коллега. «Важная вся!» «Слушай, ну вот честно, я пристально посмотрела на Вику. Что вы все от меня хотите? Воронцов мне не друг и не родственник. Он мне начальник, как и вам всем. Свахой я не буду. Нужен. Окручивайте его сами». Выпалив свою речь, я, задрав нос, зашагала к зданию офиса. Не буду я никому помогать. Пусть все сами. Я личный помощник, а не сводня. «Привет!» Кажется, я в последний раз вошла в этот кабинет в качестве сотрудника отдела. «Привет!» Как ни странно, все были уже на местах. Хотя и время без 10:09. «Эх, Рита!» — вздохнула Оксана. «Не хочется тебя отпускать, честно говоря. Но с шефом не поспоришь в этом вопросе». Сама в шоке, если честно. Я остановилась у стола Оксаны. «Так страшно!» «Вдруг не справлюсь?» «Заберу тогда тебя обратно», — улыбнулась Оксана. «Но, думаю, ты справишься». При начальнице Элина ехидничать не решилась, а через час меня вызвали в отдел кадров и вручили новый контракт. Пришлось читать, а потом подписывать. После этого меня сисадмин обрадовал переносом моего рабочего компа на новое место. «Рит, Моник возьмешь? – спросил Виталик. «И Клаву с мышью. Я системник беру». «Хорошо». Я взяла монитор, легкий же, так мы и пошли в кабинет начальства. «Маргарита!» Почти у самого кабинета нас остановил рык Воронцова. «Что вы делаете?» «Монитор держу», — ответила очевидное. Рядом Виталик вжал голову в плечи, потому что наш Аполлон, лучезарный, сейчас был крайне мрачным. «Я вижу», — рявкнул Воронцов. «Во всей компании больше мужчин не нашлось? Дайте сюда». В 2 шага он подошел к нам и схватил монитор. От шока я даже пальцы сразу не сообразила разжать. «Да отпустите же!» – прошепел он. Ну, я и отпустила. А еще мышь и клавиатуру, которые грохнулись на пол. Я залилась краской. Но надо же поднять, да? Как девушки поднимают вещи? Они присаживаются. Как это сделала я? Правильно, согнулась пополам, показав боссу и бывшему любовнику 5-ю точку. Щеки запылали. Схватив Клаву и мышку, прижала их к груди. «Блин, вот умею я на ровном месте чего устроить!» «Идите в кабинет», — прошипел Воронцов зло. «Дверь нам придержите». «Молодец я. И коллегам будет что обсудить. В коридоре в такой момент просто же не могло быть пусто». Воронцов поставил монитор на стол в углу, которого раньше не было, и уселся в свое кресло. Уставившись на нас, спросил у испуганного Виталика. «Виталий, как вам в голову пришло заставить девушку тащить тяжести?» Таким ледяным тоном и вулкан заморозить можно. «Так, монитор не тяжелый», — проблеял Виталик. «Да и Ритка!» Воронцов поднял руку и припечатал. «На будущее. Девушки не должны таскать мониторы, даже легкие. Запомнили?» Виталик кивнул и нырнул под стол, скрываясь от тяжелого взгляда. «А мне куда?» «Так и стою, пока во мне дырку прожечь пытаются». «Маргарита, может, вы сядете пока сюда?» Спросил, выгнув бровь и указывая на кресло перед его столом. «Я сумочку забыла», — выпалила, вспомнив, что свою сумку-то и не взяла. «Идите», — как-то обреченно произнес Воронцов. Мне дважды повторять не надо, развернувшись, выскочила из кабинета и выдохнула только в туалете, до которого бежала, наверное, на первой космической. Я заслужила 5 минут перерыва, прежде чем вернуться в логово Воронцова. А в чате уже вовсю шутили, что я припахала самого босса. А я не виновата. Оно само так вышло. Чего он так взбесился из-за этого монитора? Открыв холодную воду, сунула под струю ладони. Потом приложила их к щекам. А ведь какой улыбчивый был, когда должность предлагал. Прям весь такой лапочка. А сейчас? Да если он так будет на меня постоянно смотреть, у меня коленки будут от страха дрожать, а не от воспоминаний. Немного успокоившись, пошла в кабинет за сумкой. «О, тебя уже выперли?» — съязвила Элина. «Если не успокоишься», — ледяным тоном произнесла Оксана, — «то выпрут тебя». Сумку оставила. Я обошла свой стол и взяла с кресла сумку. Кружку и прочее потом заберу. Я еще не знаю, куда там что распихивать. С меня тортик. «О, на тортик мы всегда согласны», — засмеялась Вера. «Забегай на чай». «Обязательно». Махнув на прощание, потопала в кабинет босса. «Я почти закончил», — обрадовал меня Виталик. «Подключил тебя к здешнему принтеру, ну и все такое. Рит, а...» Но что он хотел сказать, я так и не узнала, потому что Аполлон вновь подал голос. «Виталий, если вы закончили, то можете идти», — сказал, как бетонной плитой приложил. «Если что, звони», — бросил Виталик, почти убегая из кабинета. Я под тяжелым взглядом Аполлона заняла свое новое место. А что дальше делать, я ума не приложу. Только я могла попасть в такое дурацкое положение. «Маргарита!» От тупого пяленья в монитор меня отвлек Воронцов. «Предлагаю выпить чаю. Отметить чисто символически ваш переход на новую должность». «А чай должна приносить я?» Ляпнула и прикусила язык. «Ну да». «Чай, кофе, вода, бумаги, и вот это все теперь должна таскать я». «Могу и я». Воронцов так улыбнулся, что сердце сделало кульбит. «Или кофе. У дяди неплохая кофемашина, а я как раз вчера привез новую пачку зерен. Вы какой предпочитаете?» «Некрепкий», — ответила, ошарашенная предложением. «Пересаживайтесь к моему столу, будет удобнее». Он снова лучезарно улыбнулся. Вытерев ладошки о брюки, я на ватных ногах прошла к его столу и рухнула в кресло. «Итак, Аполлон готовит мне кофе, улыбается, и вообще мы будем с ним работать в одном кабинете». Вот только сейчас до меня, кажется, дошла вся серьезность ситуации. Мы в кабинете вдвоем. Краем уха я слышала, как жужжит кофеварка, потом по кабинету поплыл запах кофе. А через минуту перед глазами мелькнула рука с часами на запястье, и на столе очутилась чашка кофе. «Молоко?» — донеслось до слуха. «А?» — встрепенулась я. Так была огорошена осознанием, что выпала из реальности. «Молоко, спрашиваю, надо?» — снова повторил Воронцов. «Да, если есть», — выдавила из себя ответ. «Если бы не было», — произнес он насмешливо, — «я бы не спрашивал. Конфетки?» Он пододвинул стеклянную вазочку с конфетами. Воронцов принес молоко и уселся на свое место, а я взяла дрожащими пальцами чашку. «Итак, Маргарита...» Мое имя произнес так мягко, что все волоски на теле дыбом встали. «Поздравляю вас с назначением. Надеюсь, ваша работа будет долгой и плодотворной». Я только и смогла что растянуть губы в подобии улыбки. «Так, пьем кофе, едим конфетки. Сладкое помогает снять стресс». «Что я должна делать?» Постаралась спросить как можно спокойнее. Как хорошо, что запах кофе перебил парфюм Аполлона. «Сегодня пока ничего». Он выбрал из вазочки шоколадную конфету с начинкой. А на теле ни капли жира. Вопрос, куда все девается, по-прежнему открыт. «Доделывайте свои дела. Наверняка же есть, что завершать». И я кивнула. С беготней последних дней у меня действительно образовались хвосты. Оксану подвести просто не могу. Так вот, заканчивайте дела. Если мне нужны будут пояснения по каким-то вопросам, я у вас спрошу. Нет, у меня такое ощущение, что в предках у Аполлона были сладкоголосые сирены. Интересно, а мужчины сирены были? Потому что этот бархатный голос убаюкивает, обволакивает и наводит на мысли совсем не о работе. Ирка бы сказала, что это гормоны шалят. «Маргарита, у вас талант выпадать из реальности». Я подняла взгляд на Воронцова. «У вас со здоровьем все хорошо?» В его глазах кажется забота. «Извините, задумалась». «Главное, чтобы я не покраснела, потому что пока он что-то там говорил о работе, я думала совсем о другом. Да, с моим здоровьем все в порядке. Я даже простываю редко». «Просто плохо спала, волновалась перед новым рабочим днем. Нашла я отмазку». «Понятно», — улыбнулся Воронцов. «Вот чего он постоянно лыбится?» «Надеюсь, завтра вы будете более собранны». «Буду», — кивнула и залпом допила кофе. Покосилась на конфеты. «Если съем еще одну, ничего же не будет. С такими стрессами вес не набрать». И только сунула конфету в рот, как Воронцов решил продолжить свою речь. «Так вот». «На этой неделе постарайтесь закончить основную массу дел. В идеале все нужно передать коллегам. Потому что на следующей неделе мы уезжаем». Я чуть конфетой не подавилась. Хорошо кофе допила, а то бы был бы этот кофе на столе. «Мы?» — просипела. «Да», — кивнул Воронцов. «Мы с вами едем проверять филиалы, поэтому вам нужно сделать расписание и забронировать гостиницы». «Список филиалов, которые я хочу посетить, сброшу на почту». «А билеты?» — спросила с подозрением. «Зачем?» — вопросом на вопрос ответил Воронцов. «А у меня по позвоночнику пополз холодок плохого предчувствия». «У меня отличная, удобная машина. Прокатимся с ветерком». И сидит весь такой, довольный-довольный.